Глава 29. Придя домой, я вижу, что папа еще не спит. Он сидит за обеденным столом, перед ним какая-то картонная коробка. Чувство вины, которое я гнал от себя последние 2 дня, с размаху бьет меня в живот. «Привет», — говорю я. «Прости, что так поздно». «Мама сказала, ты рано ушел с вечеринки». «Ага», — говорю я, кашлянув. «Там было не слишком весело». «А, хочешь об этом поговорить?» «Не особенно», — честно отвечаю я. Он кивает. «Слушай, насчет вчерашнего. Ну, того, что ты не хочешь бежать марафон». Я в панике сглатываю. «Прости», — поспешно говорю я. «Знаю, не стоило тебе врать, я...» Он жестом останавливает меня. «Это я должен просить прощения. Просто вчера я, наверное, был ошарашен. Я думал, ты любишь бегать». «Я хотел полюбить», — говорю я. «Я очень старался, правда». Уголки папиных губ слегка приподнимаются. «Я все еще расстроен из-за твоего вранья. Но что хуже всего, ты решил, что иначе никак. Я слишком на тебя давил, дружище». «Нет», — возражаю я. «Я же сам попросил тебя помочь, помнишь?» «Я должен был понять, что происходит. Я же твой папа. Мне полагается знать, что с тобой творится». Он пожимает плечами. «Это вроде как моя работа». «Прости», — повторяю я. «Ты, наверное, разочарован. Я думал, раз я тоже холл, у меня получится». Говорю я, понимаю, как глупо это звучит. «Я думал, что пошел в тебя, но, кажется, это так не работает». «Загляни в коробку», — говорит папа. «Что?» «Коробка», — повторяет он, указывая на стол. «Посмотри, что там». Растерявшись, я подхожу ближе и заглядываю внутрь. Коробка набита комиксами. Старыми, еще старше тех, что люблю я. Папай, малышка Лулу, Тарзан из племени обезьян. «Ого! Откуда они у тебя?» — спрашиваю я. «Это дедушкины», — говорит папа. «Нашел их в подвале. Я про них не вспоминал, пока ты не упомянул мои старые награды». «Они просто супер!» Я восхищенно перебираю содержимое коробки. «Улыбающийся Джек? Я о таком даже не слышал. Как это я не знал, что они у нас есть?» «Кажется, я переплатил вам с Эйденом за работу», — усмехается папа. Но спустя секунду снова становится серьезным. «Ты не должен любить бегать только потому, что это люблю я. Тебя не должно волновать, похож ли ты на меня. Тебя должно волновать, похож ли ты на самого себя». Я не отрываю взгляда от дедушкиных комиксов и вдыхаю теплый пыльный запах. «Ладно», — меня захлестывает восторг. «Кто знает, что за сокровища прячутся на дне этой коробки?» «Уверен?» — уточняю я. «А то», — фыркает папа. «Как и в том, что серебряный серфер умеет летать». «Вообще-то серебряный серфер не умеет летать. Он использует доску для серфинга, чтобы перемещаться между планетами. Но я понимаю, что папа имел в виду. Я заставляю себя оторваться от коробки». «Знаешь, это и к тебе относится». У папы удивленный вид. «Ко мне?» «Можешь больше не притворяться, что любишь комиксы». «Нет, так нет. Здорово, что ты попытался», добавляю я, чтобы его не обидеть. «Но я в курсе, что ты от них не в восторге». Папа издает смешок. «Я слегка перестарался, да?» Я складываю пальцы в щепотку. «Самую малость». «Прости. В последнее время я чувствую себя виноватым». «Знаю, переезд дался тебе нелегко». «Ну, не знаю», — говорю я, думая о Саттон и голубях. «По-моему, здесь не так уж плохо». «Правда?» — удивленно переспрашивает папа. «Ага, — отвечаю я. «Подумываю даже вещи разложить». Папа встает и подтягивается. «Давай уже завтра, дружище. Спать пора». «Кстати, насчет этого. Перед тем, как лечь, я хотел попросить тебя кое с чем помочь. Нам еще нужно уточнить замеры в паре мест и решить, какие будут дорожки — из цемента или из гравия. Но в целом план выглядит отлично. Когда за окном занимается рассвет, небо над домом Саттон становится того же персикового оттенка, что и стены в моей комнате. Красиво смотрится, если не знать, что персиковый оттенок — это результат загрязнения воздуха. Иногда держать в голове кучу научных фактов — это тяжкий крест». «Вот такие дела», — говорю я папе, зевая. «А, еще можно получить дополнительные очки за скорость кувырка». «Это помимо очков за глубину?» «Ага». На экране ноутбука стая роллеров устремляется к земле в замедленной съемке. Мы пересмотрели это видео бесчетное количество раз. «Потрясающе», — повторяет папа, качая головой. «Ладно, мне пора. Я собираю разбросанные по столу чертежи. На самом деле мы давно закончили, но из-за переизбытка кофеина о сне не могло быть и речи. Весело было вот так полуношничать с папой. Будто остался на ночевку у друга, только вместо газировки он пил кофе». Папа отсутствующе кивает, не отрываясь от экрана. «Знаешь, — говорит он, — мама совсем заработалась и еще не успела заняться садом. Сарай пока стоит без надобности». Папа поднимает взгляд. «Может, в следующем году составим Саттон и ее папе конкуренцию?» «Ты серьезно?» Папе чуть не сводит челюсть зевком. «Спроси еще раз, когда я высплюсь», — улыбается он. Я не могу не улыбнуться в ответ. «Еще раз спасибо, пап, правда». «Не за что, дружище. Пожелай Саттон удачи от меня, ладно?» «Удача — это подготовка плюс возможность», — замечаю я по дороге к выходу. «Это Бенджамин Франклин сказал?» «Нет, Опра Уинфри», — бросаю я через плечо. Я иду через поле с зажатыми подмышкой чертежами, и меня трясет от волнения, кофеина и сахара. Погода для полета идеальная. Облачно, слабый ветерок и легкая влажность. Интересно, получилось ли у Саттон поспать? Или она, как и я, всю ночь не сомкнула глаз? Что-то подсказывает мне, что к правде ближе второй вариант. Подойдя к дому, я вижу на дорожке незнакомую машину. Видимо, судья уже прибыл. «Саттон!» — кричу я в сторону голубятни. «Ты здесь?» Ответ доносится из дома. «Иди сюда!» Перед тем, как войти, я расправляю футболку. Надеюсь, у судьи есть чувство юмора, потому что на мне моя любимая «Банана Мэн» против доктора Глума. Она приносит удачу. Только Опри не говорите. «Саттон?» Я просовываю голову в дверь. «Миссис Дэвис?» Саттон выбегает в прихожую, и, судя по ее виду, она взбудоражена не меньше меня. На ней простая черная футболка и джинсовые шорты, без следов маркера. Свежевымытые волосы завязаны в высокий хвост. «Привет!» Она облизывает губы и нервно косится в сторону кухни. «Он приехал. Завтракает». Саттон переминается с ноги на ногу, едва ли не раскачиваясь от волнения. Или, может, ей очень нужно по-маленькому? «Он вроде ничего», — вполголоса говорит она. Сказал, что впервые видит такую юную участницу. «А это, наверное, твой партнер». В прихожую выходит мужчина, стряхивая салфеткой крошки с подбородка. Я с удивлением замечаю, что он не намного выше меня. «Грант Мюллер». Он протягивает мне ладонь. «Очень приятно». За его спиной маячит мама Саттон, которая машет мне в знак приветствия. «Лорен Холл». Мне удается представиться, не сорвавшись на фальцет. «Приятно познакомиться. Только я не партнер. В смысле, я просто помогал. А всю работу сделала она». «Мы партнеры», — твердо говорит Саттон. В ее направленном на меня взгляде читается «Заткнись уже». «Что ж», — говорит мистер Мюллер, «технически в анкету можно вписать только одно имя. Но Саттон сказала, что своими советами ты оказал бесценную помощь». Я чувствую, как щеки заливает румянец. «Итак», — оглядывает нас мистер Мюллер, «начнем? Расписание сегодня довольно плотное. Еще раз спасибо за маффины, Ева. Вкуснее в жизни не ел». Мама Саттон расплывается в улыбке. «Сделано по секретному семейному рецепту». «Из готовой смеси», — шепчет Саттон, пока мы идем за судьей к двери. «Секундочку», — громко замечает она, указывая на зажатый в моей руке телефон. «Это что, мобильный? Твои родители наконец признали, что никакого телефона до 14 лет — это кошмарная идея?» «Если бы», — уныло говорю я, — «это мамин». «Я подумал, хорошо бы записать полет на видео. Потом папе покажешь». «Да, кстати». Я протягиваю Саттон чертежи, которые все это время держал под мышкой. «Это тебе». Она неуверенно берет стопку листов. «Сделал для тебя кое-что. То есть не один, а с папой. Это рисунки. В смысле не рисунки, а чертежи. Папа — инженер-строитель, так что тут все правильно». Саттон смотрит на бумаги, не отрываясь. «Это проект Глубятни», — тараторю я. «Улучшенная версия. Взгляни». Я показываю на передний план переделанной постройки. «Она будет оборудована для коляски. Когда твоего папу выпишут, он сможет сюда заезжать и так далее. А это эскиз пандуса для дома. У папы есть один знакомый, он сделает вам большую скидку. А вот с дорожкой возможны варианты. Но я думаю, вам стоит...» Я замолкаю. «Прости, надо было сначала спросить. Если все это лишнее, просто скажи. Глупо было... Ой!» Листы разлетаются по полу, когда Саттон кидается вперед и больно врезается мне в грудь, выбивая воздух из легких. Секунду-другую я уверен, что меня сейчас поколотят. Но когда ее руки обвивают меня и сдавливают, словно удав, я понимаю, что меня заключили в объятия. Саттон обнимает меня. «Спасибо!» — шепчет она. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Запечатлев на моей щеке слегка мокрый поцелуй, по-моему, она прослезилась, но лица не видно, так что точно сказать не могу. Она напоследок сжимает меня еще раз и убегает вслед за судьей. Я вытираю щеку ладонью. Технически это был мой первый поцелуй. Мысленно делаю пометку, чтобы рассказать Эйдену. По дороге к Голубятне я почему-то никак не могу перестать улыбаться.